Пьеро Леншер. Парень улыбнулся и шутливо отсалютовал. К вашим услугам. Хорошо, Пьер, приятно познакомиться. Артур встал во весь свой немалый рост и вполне серьезно отдал честь, как привык. Артур Закс, служащий департамента по контролю за мировым порядком. Мой идентификационный номер 16712703. Артур не знал, зачем сказал то, что сказал, но ему показалось это правильным. Хорошо, Пьер, очевидно, не ожидал такого странного ответа. Рад, что у вас есть работа. В последнее время развелось слишком много бездельников. Приятно слышать, кивнул Артур и повернулся к тому, ради кого он собственно пришел сюда. Ну что, начнем. Артур скинул плащ, футболку и обувь. Босой двухметровый немец, чье накачанное и покрытое пулевыми шрамами тело было словно бельмо на глазу несчастного бродяги. Никто из тех, что сейчас с любопытством смотрел во двор из окон, не видел у человека такого бледного тела, словно перед ними был мертвец. «Мне тоже снимать обувь?» Дэвид снял футболку, оголяя свое сухое тело. «Ну, разумеется, это очень полезно, бегать босиком», – кивнул Артур. «Помнится, на последнем курсе мы каждый день бегали босиком по гравию около полукилометра. Тогда я тоже ныл, но мне было 10, а не 23. Хотел бы я посмотреть на это», – Дэвид снял кроссовки и нервно хмыкнул. «Вам все равно не обогнать меня». Пьер снял свои очки и встал в странную позу. «Я быстрейший на планете». Он был не очень красив. В кожаной куртке и потрепанных байкерских джинсах Пьер скорее был похож на костлявого старого ворона, со своим длинным носом и худым лицом, чем на благородную птицу, вроде ястреба. Однако у Пьера были большие зеленые глаза, явно привлекающие женское внимание. А в остальном парень был сухим и невысоким, с непропорционально большими руками. «Мария, не так ли?» Артур окинул девушку друга изучающим взглядом. «Ты тогда присмотрела за Саней, спасибо. Не хочешь потренироваться с нами? Я лучше и в этот раз за ним присмотрю», — сдержанно ответила она и элегантно села на лавку, слегка приподняв подол своего голубого платья. «Тогда начнем с разминки, для начала хотя бы 10 кругов быстрым шагом», — сказал Артур и начал разминаться, и, хотя мертвым телу это не было нужно, он на миг снова почувствовал себя живым. Началась тренировка, и пока Дэвид мерил шагами дорожку, Пьеро повторял за мертвецом все разминочные движения. «Прямо чувствую, как становлюсь сильнее». Он энергично выполнял все упражнения, с совершенно несерьезным лицом. «И как ты попал в его компанию?» Артур кивнул на своего друга. «Дэвид мне помог», — ответил серебряноволосый. «У меня были кошмары, и даже профессор Ксавье не знал, как от них избавиться. А потом я познакомился с Дэвидом. Мы много говорили, и больше у меня кошмаров не было». Артур лишь хмыкнул, похоже, в мозгах парня хорошо покопались. «Тебе нужно углубиться в религию, одному моему другу это хорошо помогло». Артур вспомнил мужчину с акульим лицом и улыбнулся. «Мне больше нравится идея Дэвида», — Пьер потер кончик носа. «Некое смешение идей Магнета и профессора Ксавье. И, кажется, это должно сработать. С неделю на свободе, а уже вербует себе сторонников. Я его недооценил», — мертвец нахмурился. «Все», — рядом с ними остановился уставший Дэвид. Он весь вспотел, а шорты начали понемногу спадать. Жаркое летнее солнце светило в небе, никак не способствуя улучшению ситуации, скорее наоборот. «Хорошо, тогда начинаем разминочный комплекс, повторяя за мной». Артур начал по новой показывать парню все упражнения, а тот принялся старательно их выполнять, несмотря на усталость. В нем определенно был стержень, как показалось мертвецу. Может быть, Дэвид и сам устранит тех, кто еще есть в списках, из здешних мутантов, разумеется, ибо не так давно одна милая девушка, что сейчас сидит на скамейке, исчезла из списка. Задание уже не кажется таким невыполнимым, пока что Дэвид делал все правильно, но вначале надо расправиться с теми, кто уже потерял свой облик за маской. Виктор фон Дум и Красный Череп подойдут. После полного комплекса упражнений Дэвид совсем размяк. Он сел у ног Марии и положил голову ей на колени. «Все хорошо?» — заботливо спросила она и погладила его по голове. Дэвид вяло кивнул. «Вы беспощадны. Это всего лишь разминка», — невозмутимо ответил Артур. «Вставай, Дэвид, я хочу кое-что тебе показать». «Ня», — Дэвид заерзал головой в коленях Мари, отчего та покраснела, — «и попытаюсь отпихнуть парня. Покажи мне», — радостно воскликнул Пьер. «Гляди», — Артур снял ножны с кинжалом и вытащил его. «Ну как, круто», — выдохнул Пьер. «Раритетная вещичка, я таких ни разу не видел». «Ну еще бы», — усмехнулся великан. «Как жаль, что я не смогу подарить это тому, кто сейчас валяется на женских коленях». «Понял, извини», — тут же развернулся Дэвид. «ХМ, обычный нож. Поверь, резал он совсем не масло». Артур вернул клинок в ножны и протянул другу. «Это мой подарок тебе. У него идеальный баланс, и он отлично подходит для скрытных убийств или для драки в подворотне. Разумеется, сейчас им пользоваться не надо, велика вероятность самому порезаться». «Спасибо», — искренне поблагодарил Дэвид, хоть и не понимал, зачем ему это. «Что дальше?» «Дальше ты будешь заниматься здесь, каждый день, с ножом в том числе». Дэвид отвернулся, не в силах выдержать пристального взгляда мертвых глаз. «Один мой друг был таким же, как ты, и он мог читать воспоминания. Ты мог бы прочитать часть моих, а потом по ним тренироваться. Я, конечно же, буду тебя направлять, но мне кажется, что взрослому ученику нужно больше самостоятельности. А подарку не удивляйся, каждый мужчина должен уметь защитить себя на ближней дистанции. Эх, мне бы сейчас катану». «Тогда приступим». Дэвид зажал в зубах ножны, став похожим на пирата, давно не евшего пирата. «Наклонись, для лучшего контакта мне нужно прикоснуться к твоей голове». Дэвид врал. «Просто когда над тобой возвышается такая скала, трудно сконцентрироваться на чем-то одном». Странно, но раньше у него не было этого чувства. Впрочем, раньше он и не видел этих ужасных глаз, словно покрытых серебряной пленкой. «Ну, я тогда побежал, у вас тут тухло». Пьер улыбнулся, обнажая свои белоснежные зубы, натянул на лицо очки и исчез. Невероятная скорость. Артур затоптал загоревшийся газон. «Хорошо, что мы по одну сторону реки, по крайней мере, пока». «Хорошо, я начинаю». Дэвид потер свои потные ладони и положил на голову Артура, что так и не обросла волосами. «Представь то, что я должен увидеть». «Представил», улыбнулся Артур. И Дэвид погрузился в темноту. Перед ним выплывали образы, как переполненные метаном пузыри тины, вспухающие на болоте. Он тренировался. Его учили заканчивать бой одним ударом. Обратный хват и укол в сердце. Нож резко проходит между ребер, и противник мертв. Были и другие приемы. Дэвид старательно складировал их в своей голове. «Ну хватит», — грозный голос вырвал его в реальный мир. «Этого достаточно». «Хорошо», — Дэвид потер виски и огляделся. «Мари?» «Да», — подобралась она. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Неплохо», — Дэвид резко выхватил кинжал. «Пойдем прогуляемся». «Ну и кто так зовет девушку на свидание?» Артур хлопнул парня по плечу, отчего тот присел. «Ладно, я пойду. Старайся не убивать людей за маленькие повинности. Созвонимся». «Бывай», — махнул рукой Дэвид. Мертвец быстро оделся и, подхватя безвольного Саню, он разбежался и перепрыгнул через ворота, быстро исчезнув где-то за поворотом. «Похоже, у него много дел». Проводив друга взглядом, Дэвид вернул клинок в ножны. «Надеюсь, его глупости не сведут нас в могилу. Куда пойдем?» Дэвид подал Маре руку, принятую с благосклонностью. «В центральный парк. Но сначала нужно взять деньги, выданные отцом», — подумал парень и направился к зданию университета. А вот и он. Артур был предельно спокоен. «Сейчас немного понаблюдаем, веди себя хорошо». Саня яростно закивал. Артур купил ему мороженое, и теперь толстяк был готов на все, в пределах приличия. Кони-Айлинский парк развлечений был достаточно большим. Огромное колесо обозрения возвышалось над остальными аттракционами, настоящий колосс. Повсюду сновали люди в шортах, смеялись дети, кричали посетители горок. Разноцветные шатры радовали глаза Сани рисунками животных, но Артур, как настоящий тиран, не пускал его туда. Они сидели на гранитном парапете неподалеку от входа, где толпился народ. Позади располагался песочный пляж, по которому ходили симпатичные девушки в бикини. Мертвецу в целом было все равно, но он получал эстетическое наслаждение. В небе кричали чайки. Гнусные создания выпрашивали у туристов еду, иногда и вовсе вырывая ее из рук. Артуру даже пришлось разобраться с крылатым демоном, который решил на него сесть и подзакусить мертвой плотью. За свою наглость птица расплатилась жизнью, раздавленным трупом отлетев на песок. «Живодер!» — воскликнула молоденькая девушка, увидевшая расправу. Мертвецу пришлось рыкнуть, и она поспешила отойти. Пинклорд был обнаружен очень быстро. Его небольшое пузико, отъетое за многие годы супружеской жизни, сливалось с таковыми прохожих, а нос почему-то был вполне нормальным. Но Артур имел слишком хорошую память на лица, и узнал бы мужчину, хоть за километр. Зрение у него было очень острым. «Смотри», — озирается. Артур толкнул Саню в плечо, но тот был слишком увлечен мороженым, даже не заметив подлетевшей чайки. Боится, сволочь, мое. Перед смертью, наглая птица успела обслюнявить вафельный рожок. Саня неожиданно схватил ее и одним движением свернул шею, после чего частично запихнул тушку в широкий карман, невозмутимо продолжив есть. «Освежую и сделаю шапочку», — пояснил Саня на удивленный взгляд напарника. Артур даже спрашивать ничего не стал. Список психических заболеваний этого толстяка рос не по дням, а по часам. Пинклорд, или как назвал его Саня, Стэн, вел себя не очень уверенно. Постоянно оглядывался, крепко вцепившись в лямки своего рюкзака. Искал глазами, понятно, кого. Доел, ня, Саня съел самую нижнюю часть, с шоколадом. А вот теперь, все. Ну и хорошо, Артур встал, увлекая за собой напарника. Как мы и договаривались, ведешь себя тихо, и потом я покупаю тебе еще мороженого. Да, я помню, Саню приходилось вести за руку, как ребенка, иначе он мог отвлечься на что-нибудь и потеряться. Отлично, Артур все больше сближался с информатором. Стэн. Стэн обернулся. В глазах у него читался первобытный ужас. Тогда, грозная фигура, подходящая все ближе, не казалась ему такой большой и белой. Стэну было страшно, но он все же пересилил себя и улыбнулся. Неважно, откуда великан знает его имя, сейчас важно только улыбаться и махать. Дружище. Изобразив внеземную радость, Стэн пошел навстречу страху. «Давай лучше сядем на скамейку, не будем мешать людям». Безраздельно завладевший вниманием зевак, Артур, довольно кивнул и махнул рукой в сторону чистых деревянных скамеек, расположившихся вдоль парапета и обращенных лицом к пляжу. «Итак», — Стэн глубоко вздохнул, — «вот значит, как вы выглядите без масок, и я рад встретиться». Стэн, Артур, казалось, был доволен встречей. «Как дела? Как жена, ребенок?» В точку, усмехнулся мертвец, когда их новый старый знакомый дернулся. «Откуда ты знаешь?» – спокойно спросил он. «Профессиональное чутье», – пожал плечами Артур. «Ты принес то, зачем мы здесь?» «Ну, разумеется», – улыбнулся Стэн. «Я обнаружил этих ублюдков на 36-й краткой западной улице, в пятиэтажке с синей крышей, она там одна такая. Квартиры якобы давно никто не покупает, но на самом деле они устроили там склад оружия». «Потише», — поумерил его пыл Артур, — «а материальные доказательства этому есть, все на флешке», — Стэн передал великану небольшую флешку. «Спасибо», — Артур протянул руку Стэну, — «ты принят, правда?» Стэн осторожно пожал е, все еще не веря в происходящее. «Вы действительно принимаете меня в банду?» «У нас не банда, мы ОПГ», — ответил Артур и спрятал флешку в карман. «Давай знакомиться, меня зовут Артур Закс, я врач, а это Саня, просто Саня». Стэн Ламберт, начальник отдела по информационной безопасности в Stark Industries, честно ответил мужчина. «Я что-то слышал об этой компании, но ничего конкретного», признался Артур. «Чем она занимается?» «Да всем подряд», ответил Стэн. «Но в основном, оружием. Тони Старк настоящий гений. То есть, ты не связан с процессом производства напрямую, скорее слежу за тем, чтобы никто не похитил чертежи или попытался обмануть нас на деньги». С явной гордостью ответил Стэн. «Важный человек», — покивал Артур. «Значит, отпросился сегодня с работы?» «Да, когда накроем армян». Стэн потер свои пухлые ладошки и шмыгнул носом. «Сегодня вечером, хочу устроить там пожар». Артур вытащил патрон и начал вертеть его в руке. «Есть варианты, залить там все бензином», — сказал Саня. «И поджарить этих армяшек живьем». «Живьем не получится, но они и так сгорят в пожаре», — Стэн задумался. «Можно использовать термитную смесь, она горит даже без кислорода. У меня жена увлекается пиротехникой, так что процесс с производством не знаком. Но придется подождать до завтра, мне еще нужно все купить и замешать». «Хорошо, этого хватит», — Артур протянул Стэну хрустящую бумажку с номиналом в сотню. «Вполне», — Стэн сложил купюру вдвое и спрятал ее во внутренний карман. «Сдачу вернешь», — усмехнулся Артур. «Разумеется», — кивнул Стэн. «Может, обмоем знакомство? Мы с Саней не пьем». Мертвец прекратил вертеть патрон. «Лучшим обмытием, если ты расскажешь, как вдруг поменял нос». Стэн улыбнулся. Никто, кроме его жены, не знал, какой у него на самом деле нос, потому что часть его была накладной. Опля! Инженер оторвал часть носа под удивленными взглядами публики, оставив лишь пенечек, больше похожий на поросячий пятачок. «Очень аккуратные швы», — пробормотал Артур. «Явно работа профессионала. Трофей с войны», — пояснил Стэн. «Я 4 года воевал в Ираке, заработав себе на гражданство и обучение. Я ведь из Англии, Кто был никем, тот станет всем. Отсылки не понял, но боевые шрамы уважаю. Артур хлопнул новоявленного товарища по плечу. Значит, с оружием обращаться умеешь. Более чем, кивнул Стэн. Раньше я, правда, не имел пуза, но годы идут, а молодость все сильнее отдаляется. Я приду с оружием, когда нужно будет сражаться. Только на этот раз убери ту красную кнопку, не хватало еще, чтобы оружие развалилось в самый ответственный момент. Артур вытащил бумажку с написанным на ней номером. Это мой номер, позвонишь, когда будешь готов. Бывай. Удачи вам, парни. Стэн вернул нос на место и помахал уходящим товарищам. Да уж, странные товарищи. Стэн решил еще немного посидеть на скамейке. Но скоро мы будем повязаны кровью, да и эти ребята, похоже, гораздо опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Стэну не нравилось убивать, но в один прекрасный момент он осознал, что это для него не сложнее, чем поджарить тост. Положил хлеб, оттянул, подождал, взять готовый. Это почти то же самое, что и вставить магазин, дослать патрон, нажать на спуск, убить кого-то, собрать кровавый урожай. Все это, на целых 4 года превратилось для мужчины в рутину. Хорошо, что заминированная машина взорвалась, когда он был рядом, всего лишь оторвав ему пол носа и обеспечив проблемы со спиной на всю жизнь. А то кто знает, чем бы закончилось для молодого солдата путешествие в горячих иракских пустошах. Контракт свернули, а гражданство он получил раньше положенного, да и еще и льготы сверху. Как раз хватило на завершение обучения, уже в американском институте. Первым делом мужчина сходил в магазин со всякими химическими реагентами. Подобных мест было не очень много, но Стэн как раз знал одно, оно находилось далековато от его дома, однако, хорошая прогулка ему не помешает. Пакеты были тяжеловаты, как для его больной спины. Вот уже 42 года, как Стэн Ламберт топтал землю, а за это время не изменилось практически ничего. После взрыва в Ираке, пострадал не только его нос со спиной, но и уверенность. Титановые штыри в спине не добавляли Стэну здоровья, а полнота появилась чуть позже, на фоне снижения двигательной активности. И уже как 17 лет, мужчина иногда просыпался с ругательствами и хрустом в спине, а дочь его стала совсем большой, 15 лет, это вам не шутки, почти взрослый человек, как любила шутить его теща, земля ей пухом, откройте уже кто-нибудь, раздраженно закричал он, когда после третьего удара в дверь, она так и не отворилась. Стэн, Виктория, а именно так звали его жену, даже не сняла фартук, так торопилась открыть мужу. Я как раз приготовила обед. Это хорошо, Стэн поставил пакеты с ингредиентами на пол. Что за суп, щи, улыбнулась она. Я знаю, как ты его любишь. Вика была милой русской женщиной, которую Стэн полюбил совсем не за красоту, хотя та и была. Конечно, за прошедшие годы женщина несколько прибавила в размерах, но любви Стэна к ней это не убавило. К тому же, она отлично готовила и имела странную любовь к супам, которую Стэн, в целом, одобрял. «Это то, из-за чего ты попросил отгул?» Она кивнула на пакеты. «Точно, Стэн снял мягкие кожаные туфли от какой-то известной фирмы и повесил свой дорогущий пиджак на вешалку. Один старый военный друг попросил помощь. Помнишь ли?» Конечно, она его не помнила. Более того, слишком много пространства в голове Вики занимала химия и забота о семье, а на запоминание старых армейских друзей мужа, места там не оставалось. Это который с бородой, она приставила ладонь к лицу, как у Ленина. Это который без глаза, усмехнулся Стэн. Ладно, не суть важно, пойду отнесу пакеты в гараж. Иди, а я налью тебе супчика, заботливо сказала Вика. Его уютный дом находился в элитном районе. По соседству жили банкиры, государственные служащие высокого пошиба и один богатый мафиози. Дом у Стэна был двухэтажный, в самом банальном американском стиле, с парочкой оговорок, вроде системы безопасности и хорошей звукоизоляции. Но благо, внутри его жена постаралась на славу. У нее был хороший вкус, именно поэтому над камином не стояли жуткие подсвечники, гостей не встречал приветствующий коврик, а цвет штор сочетался с обоями. Все здесь было на своих местах, но особенно Стэну нравились маленькие фиалки на подоконнике, за которыми он следил лично. И хотя среди множества красивых цветов, что соседствовали с фиалками, тени выглядели великолепно, Стэну нравились именно они. По пути в гараж, Стэн заглянул к дочери. Лиза в школе. Это было отлично, потому что иначе она бы наверняка проводила время в плохой компании. А все из-за ее странной подружки. Стэн силился вспомнить имя этой девушки, но у него не получилось. Не то чтобы он совсем не интересовался делами дочери, но этот момент как-то упустил. В гараже он надел тапочки и спустился на уровень ниже. Это была его секретная мастерская, для прохода в которую нужно было знать десятизначный пароль. У Стэна было достаточно денег, чтобы сделать ее, даже больше, чем достаточно. Именно поэтому он ходил в одежде лишь от дорогих брендов, которую, впрочем, всегда выбирала жена. Как сказал когда-то его пьяница-отец, представительный человек должен выглядеть представительно. Звучит, разумеется, как полный бред. Именно поэтому, похоже, Шон Ламберт умер в пьяной драке, оставив малолетнего сына без гроша в кармане. Стоило Стэну выйти на середину мастерской, как зажегся свет. По правую сторону от него находились процессоры одного из самых мощных компьютеров современности. Наверное, лучше были только у самого Старка. Именно за этим компьютером он обычно и проводил свое время. Слева находилось несколько высокотехнологичных верстаков, на которых мужчина собирал оружие различной степени убогости. Иногда выходило что-то весьма достойное, вроде жука, который был спрятан очень надежно, надежнее, чем банковские сбережения Стэна. Все было аккуратно разложено по шкафам и ящикам, а рабочие места блестели, словно эти верстаки только что сняли с завода, ничего лишнего, все для работы. Пакеты идеально легли в свободную нишу, в шкафу с расходниками. Стэн кряхтя разогнулся и поднялся наверх, в обычный гараж. Там стояла машина жены и самого Стэна, которой он пользовался довольно редко. Ему больше нравилось ходить пешком, да и врач рекомендовал, а машину он завел из-за некой общественной моды. «Если ты обеспечен, имей машину». «Ну и ладно», — подумал тогда Стэн, купив себе какой-то бесполезный и жутко дорогой джип. «От этого устаешь, не правда ли?» Стэн повернулся к плакату с Джеки Чаном, кумиром его детства. «Это посложнее, чем выполнять твои выкрутасы. Стэн, ты долго? Уже иду». На обед были щи со сметаной и гренками. Стэн остался доволен. Его жена не только превосходный научный работник, но и хороший повар. Она работала в пиротехническом отделе, в лаборатории. Их команда создавала всякие взрывоопасные смеси, впоследствии используемые в ракетах. Отдел Стэна же, в свою очередь, был прикреплен к ее. Недавно, правда, в лаборатории произошел взрыв, были украдены важные рецепты, и Стэн как раз разбирался с этим. Если бы за каждую сорванную попытку конкурентов украсть рецептуру, ему выписывали премию, он бы сейчас жил, как живет. «Ну да, они ведь и выписывают мне за это премии», — с иронией подумал Стэн. «А если бы я так и оставался в старушке Англии, премию мне бы выдавали кебабами». Стэн расхохотался. Впервые за долгое время у него было хорошее настроение. «Все хорошо?» — обеспокоенно спросила Вика. «Все просто отлично». Стэн обнял жену за талию. «Слушай, а когда там кончатся дополнительные занятия в школе у Лизы?» «Вроде как, часа через полтора», — ответила Вика и улыбнулась. «У кого-то сегодня хорошее настроение, а презервативы остались?» Вика кивнула. «Тогда, конечно, более чем». После секса у Стэна наметился дневной сон. Надо сказать, сегодня мужчина превзошел сам себя. Ему даже показалось, что он был крепче обычного, словно к нему вернулись былые силы. Как если бы Стэн оказался на общажной вечеринке, в рассвет своей молодости. Пусть сейчас был далеко не рассвет, но и не закат его жизни. Скорее, полуденное солнце, что светит высоко в небе. «Пап!» — он вскрикнул и упал с кровати, больно ударившись локтем. Армейские рефлексы сработали раньше, чем Стэн понял смысл слова. Он схватил, приклеенный к кровати глок, и направил его на диверсанта. «Тревога!» — не своим голосом закричал Стэн и наконец сфокусировал взгляд. «Лиза!» «Да, это я!» — спокойно ответила его дочь. «Извини, что потревожила твой сон. Ты дура!» — коротко высказался Стэн. Его злость стремительно набирала обороты. «Я мог тебя пристрелить, ситуация повторяется. Ты же знаешь, какое веселье нам устраивали эти грязножопые крысы. И совсем не обязательно было меня оскорблять», — пробурчала она, нахмурив брови. «Думаю, это лучше, чем когда отец плачет над твоим трупом». Стэн запихнул пистолет под кровать. «Как дела? Длинные каштановые волосы, карие глаза, миленькие личико». Конечно, ей было всего 15. Но она обещала вырасти довольно красивой девушкой, если только характер не испортит настроение ее будущим ухажерам. «Внешность больше от матери, но характером пошла в меня, тоже неплохо». Стэн посмотрел на часы. «Половина шестого, отлично, как раз поем. И именно поэтому мне нужно 50 баксов, закончила Лиза. «Это на подарок той твоей подруге, которая трахается в 16 и курит за школой», — спросил Стэн, чтобы подвести итог услышанному. «Ну что ты, пап, ничего подобного за Джессикой не наблюдается». Его дочь натянуто улыбнулась. «Она очень хорошая, тебе просто нужно получше ее узнать. Но мне на нее плевать, она не моя дочь», — резонно заметил Стэн. «К тому же у меня есть доказательства с камер видеонаблюдения, и по крайней мере я рад, что, попробовав сигареты, ты не стала продолжать курить вместе с ней». Девушка покраснела, она и не догадывалась, что отец все знает. «Так или иначе, на такое, я не дам тебе $50, она все равно их не заслужила, а деньги это немалые», — наставительно сказал Стэн. «Но ты могла бы отработать их, эти $50, вот и все». «И как?» — с подозрением спросила Лиза. «Будешь помогать матери, ассистировать ей в экспериментах», — сказал Стэн и вышел в коридор. Лиза последовала за ним. «Я дам тебе полтинник, а ты будешь работать с ней неделю. А можно работать с тобой?» Стэн удивленно посмотрел на дочь. Разумеется, он знал о ее интересах и о том, что она проявляла некоторые таланты в области информационных технологий. Вот только, вряд ли несовершеннолетнюю девочку допустит к расследованию. «Тебя не допустит к расследованию, а если узнают про то, что ты занимаешься этим вместе со мной, мне грозит штраф. Вообще-то, максимум устный выговор, но ей об этом знать не обязательно», — хмыкнул он. «Еда еще не готова, вы чего уселись?» — заворчала Вика, когда ее домочадцы заняли свои места за столом. «Погоди, мам, у нас тут важный разговор», — воскликнула девушка и получила подзатыльник от матери. «Не кричи на мать», — сурово сказала Виктория и вернулась к готовке. «Так или иначе, ты не обладаешь нужными навыками поимки преступников», — Стэн подпер голову рукой. «Я, к тому же, работаю с обычными полицейскими. Вроде завтра должен прибыть один детектив», — говорят, он профи. «Да и знаешь, такие ситуации случались уже 3 раза, хорошо, что не по моей вине. Там пустяковое дело, наверняка конкуренты постарались». И тогда Стэн неожиданно понял, что от него хочет дочь. «Она хочет провести со мной время», — с умилением подумал он. «Ну хорошо, я возьму тебя с собой, завтра пойдем в Stark Industries», — сказал Стэн. «Ура, меня взяли на серьезное дело». Девушка лучезарно улыбнулась. «Точно так», — кивнул Стэн. «Поэтому завтра попрошу тебя прилично одеться, никаких брюк. Надень либо платье, либо юбку. Там очень строгий дресс-код, это уж я ей объясню», — дорогой отозвалась Вика. «Предоставь ее внешний вид мне». «Хорошо, Вика, когда будем трапезничать?» Плотно поев, Стэн принялся за изготовление термитной смеси. 4 части алюминия, на 3 части железной окалины. Тщательно перемешав все компоненты, Стэн добавил немного катализатора, жженой марганцовки, и снова все перемешал. Пришлось повозиться с весами, с точностью до сотых высчитывая массу каждого ингредиента, но дело было сделано, а поджечь смесь не составляло труда. Можно использовать для этого самые обычные спички. Не очень безопасно, зато дешево и просто. А учитывая, сколько там будет взрывчатки и патронов, дом превратится в груду обломков. Может, даже спишут на взрыв склада с боеприпасами. Хотя, скорее всего, проплаченные сенаторами террористы присвоит этот взрыв себе. Американское правительство любит с ними баловаться. Стэн упаковал все в целлофановые пакеты и положил в железный ящик. Завтра, после работы, он позвонит Артуру и они пойдут на дело. Конечно, не хотелось раскрывать им место своего обитания, но он уже знал, где живет эта странная парочка. К тому же Артур показался ему человеком, или мутантом, более чем благоразумным. Если в команде не будет доверия, долго она не продержится. От старого отряда Стэна остался лишь Онсли, да и то, второй сидит в психушке. Стэн каждый год навещал старого друга, приносил ему сладости, делился новостями. В последнее время, правда, у него что-то там обострилось, и ненависть к окружающим росла с каждым днем. Даже Стэна он несколько раз пытался укусить. Ли ненавидит все вокруг, даже своего названного брата, с которым прошел огонь и воду. А ведь именно Ли когда-то помог Стэну устроиться после войны, собрать все документы и поступить в университет. Он был человеком, который помогал пухлому англичанину на всем его нелегком пути к американской мечте. И теперь настало время Стэна ему помочь. Боевые братья должны помогать друг другу, даже если вылезли из разных женщин. Подумав, что неплохо будет навестить сумасшедшего друга на следующей неделе, Стэн пошел в свою комнату. К как же ему хотелось спать. И все-таки, что ты делал в гараже? Поинтересовалась Вика, когда ее муж начал готовиться ко сну. Важные вещи. Стэн на секунду вытащил зубную щетку изо рта и уставился на свое изображение в зеркале. Фото и все. Пахло железной окалиной, без тени улыбки сказала Вика. Не знаю, зачем она тебе сдалась, но в моей семье не принято скрывать от родных проблемы. Это дело моего отдела, и я не хочу впутывать тебя в это, тяжело вздохнул Стэн. Прости, что соврал, но мы будем работать с оперативной группой ручных псов Старка. Именно поэтому нужно то, что я сегодня намешал. Термитную смесь, утвердительно сказала Вика. Верно, мужчина ополоснул рот и поставил щетку в стаканчик. С полицией операция не согласована. Виновных во взрыве линчуют. Ты могла погибнуть. Не могла, это устроили ночью, парировала она. Главное, сам не участвуй в этом, и нашу дочь не втягивай. Не бойся, расследование, в котором я буду помогать полиции, чистенькое. Отдам им смеси координаты преступников, взорвавших лабораторию. Мои парни этим занимаются. И все. Стэн залез под свое одеяло и прикрыл глаза. Просто хочу показать Лизе, что за деньги нужно пролить немало пота и крови. Тогда возьми с собой пистолет, сердито сказала Вика. Я, конечно, верю в твое благоразумие, но мало ли что. Ну разумеется, дорогая, а теперь, спи, прошептал Стэн и громко захрапел. Виктория лишь молча кивнула, будто бы сама себе. Она знала, что на службе муж приобрел способность мгновенно засыпать, поэтому тоже закрыла глаза и отогнала мрачные мысли. Стыну снилась война. Примечание к части. Мир, галактика, расположение системы от центра галактики в ТЭС, световых лет, расположение планеты от местного Солнца. Глава 4. Птички над головой заходили на вираж. От их непрерывного шума у Стэна разболелось то, что еще оставалось в голове после сотрясения, но он стоически молчал. Крысы обходили их по дуге, бросали опасливые взгляды, прятались в лачуге. Паразиты, одним словом, Дияло был опасным городом. Американские войска не до конца контролировали его, поэтому здесь до сих пор находились повстанческие ячейки, которые без перерыва закладывали взрывные устройства, везде, где только можно. «Напомни мне, какого хрена мы покинули бронетранспортер?» – обратился Стэнкли. «Приказ вышестоящего командования», с улыбкой ответил Ли и плюнул рядом с каким-то смуглым парнем. «Память отшибла, лучше со мной не шути, в конце концов, я лучший стрелок в нашем взводе», шутливо пригрозил Стэн и перебросил карабин на плечо. Ли обезоруживающе улыбнулся. Несмотря на свои размеры, ростом он был почти под 2 метра, а про гору мышцы говорить не стоит. Ли был довольно добрым человеком. Конечно, война их ожесточила, сделала безразличными, порою жестокими, но они пытались сохранить в себе остатки человечности. Но надо сказать, что иной раз Ли мог прострелить колено взорвавшемуся иракцу. «Нужно оцепить тот дом», — Ли указал на приземистое строение цвета грязи, с маленькими окошками, выходящими на пустырь. «Там, вроде как, семья одного из террористов. Будем врываться?» — спросил Джон и поднял автомат. Такого приказа не было, Ли вскинул руку. «Внимание! Рассредоточиться!» Стэн потрусил в сторону небольшой изгороди. Рядом стоял потрепанный старый джип, на который он даже не обратил внимания. Вся голова его была занята хлопанием лопастей по воздуху. Какой же это был раздражающий звук. Даже здесь, во сне, Стэн не мог его заглушить. Из окна дома вылетел какой-то предмет, прямо под ноги их небольшого отряда. Ли успел закрыться одним из рядовых, поэтому взрыв лишь отбросил его в сторону. Остальным повезло не так сильно. Если они выживут, то останутся калеками на всю жизнь, подумал тогда Стэн, и он оказался чертовски прав. В глазах защипало от едкого дыма. Взгляд упал на чьих-то ногу, упавшую рядом, но тут же переместился к террористу, выбежавшему из дома. Вскинуть карабин и нажать на спуск. Первый выстрел превратил его ладонь в кровавое месиво, отчего он с криком выронил автомат. Фаланги пальцев упали на песок, окрасив его в розовый. Второй выстрел разворотил мужчине левое плечо, заставляя упасть на землю. Третьим выстрелом Стэн промахнулся. Совсем рядом с головой его цели взметнулся фонтанчик песка. В небе шумели вертолеты. Стэн закричал. Террорист ударил себя по груди. В стоящей рядом машине что-то щелкнуло, и для Стэна она превратилась в сияющее солнце. Он однажды видел, как целую деревню залили напалмом. Это было ночью, и всю чертову ночь на горизонте пылала несчастная деревня. И даже тогда в глазах не так редило. Стэн успел упасть на землю, прежде чем взрывная волна отбросила его спиной на камень. Нет, он рывком вскочил с кровати. Пилиптички. Стэн выглянул в окно. Парень, раскидывающий газеты, проехал мимо дома Таллеров. Значит, сейчас 7:10, плюс-минус минута. Стэн облегченно вздохнул, он жив. Опять снился кошмар, раздался голос за спиной. Да, тот день. Стэн развернулся к жене и улыбнулся. Как же я рад, что у меня есть ты. Ну, по крайней мере, они стали сниться реже. Вика обняла мужа. Я приготовила нам яичницу. Это прекрасно, тихо пробормотал Стэн. Он был ниже жены, но это никогда им не мешало. Ага, пойдешь, покушаешь, придешь в себя, ласково сказала Вика. Стэну хватило 5 минут, чтобы привести себя в чувство. Он с аппетитом ел присыпанную зеленью яичницу и старался не думать о ночном кошмаре. Сегодня ему придется общаться с этим идиотом из полицейского управления. Детектив Тебт был здоровенным негром, вполне успешным в своей профессии. А еще Стэн слышал, что Тебт не гнушается допрашивать с использованием кулаков и подручных предметов. «Своих я сам проверю», — решил Стэн. «А этому живодеру доверю лаборантов, все равно их полно. А вот и мы». Вика зашла на кухню вместе с дочерью. «Ну как?» На Лизе была серая юбка-карандаш, открывавшая ее костлявые колени, бледно-розовая блузка в тонкую белую полосочку и невинные балетки такого же цвета. Макияжа, Стэн поблагодарил благоразумие жены, не было. Очаровательная молодая девушка, во всей своей юной угловатой красоте. Глаза у нее немного округлились, видимо от величия данного момента. «Просто супер!» Стэн шумно отхлебнул кофе. «Женщина-вамп, да ну тебя!» Махнула рукой Вика. «Только не хватает чего-нибудь сверху!» Стэн задумчиво обвел взглядом комнату. «Например, пиджака. Ты, возможно, имел в виду жакет», — терпеливо пояснила Вика. «Но образ завершен, да и она вспотеет в жакете. Ладно, тогда я пошел одеваться. Кожаные туфли, классического цвета дубленой кожи, серый костюм двойкой, темно-серый галстук». Ему не нравился цвет туфель, но жена говорила, что этот цвет идет к его светлым волосам. Стэну оставалось только повиноваться, чувство вкуса у него отсутствовало, именно поэтому в вопросе моды он полностью доверял ей. «Ну, мы поехали», — Стэн поцеловал Вику в щеку. «Сегодня у тебя конференция?» «Ага, пойду через полчаса», — кивнула та и обняла дочь. «А ты, следи за ним, и чтобы никаких напомаженных девок». «Да, мама», — послушно отозвалась Лиза. «Можешь не волноваться, папа не даст меня в обиду. Надеюсь, все, идите. И, Стэн, прошу тебя, будь аккуратен на дороге». На всякий случай, под пиджак Стэн надел портупею с глаком, и все-таки ему казалось, что сегодня он не понадобится. «Итак, небольшая инструкция от меня», — сказал Стэн, когда они остановились на светофоре. «Там работают серьезные люди в деловых костюмах, и они не потерпят, чтобы какая-то малявка лезла в разговор. Если спросит, как зовут, скажи, меня зовут Лиза, я стажируюсь. Все, регламент позволяет мне таскать тебя с собой, так что не волнуйся, цепляться не будут». «Хорошо», — серьезно кивнула девушка. «Но мы ведь и не пойдем в секретные лаборатории. Мы пойдем в мой кабинет». Стэн внимательно следил за дорогой. «Место тоже секретное, если можно так выразиться. А мы увидим Тони Старка», — неожиданно полюбопытствовала Лиза. «Не подумай, что он мой кумир или что-то вроде того. Просто хотелось бы увидеть вживую этого филантропа, миллиардера и гения». Сарказм в ее голосе заметил бы идиот. «Может, и увидим», — ухмыльнулся Стэн. «Говорят, что в последнее время он разгуливает по зданию, весь такой задумчивый. Кто знает, может, и к нам заглянет, у него есть доступ ко всему». «Звучит не очень», — поджала губы Лиза. «Не хмурься, я заведую лишь одним из отделов по информационной безопасности. Таких отделов еще 4. Несомненно, они все важны, но пиротехника чуть более необходима. Она находился по важности где-то посередине, это в первую очередь взрывная начинка ракеты. Именно от нас зависит, уничтожит ракета всю арабскую деревню, или только половину. А на первом месте электронная начинка». «Хорошо соображаешь», — довольно кивнул Стэн. «Башня Старка, как ее прозвали в народе, находилась на 35-й краткой улице, соседствуя с Empire State Building. Самое высокое ныне здание в Нью-Йорке, поначалу напоминало обычный стеклянный небоскреб. Вот только кверху он сужался и выходил к длинной, закрытой зеленым стеклом площадке, где располагался офис, собственно, Старка. А на боку этой площадки светилась буквы, образующие вместе фамилию владельца. Этакий молот прогресса, нависающий над городом. «Да что уж там, над всей страной, всегда впечатляло», — тихо сказала Лиза, не сводя взгляда с монументального сооружения. «Помнишь, когда ты была еще совсем маленькой, я водил тебя сюда на работу», — улыбнулся Стэн. На него нахлынули приятные воспоминания. «А тебе ведь тогда было лет 7». «Помню, но очень смутно», — улыбнулась Лиза. «Чертовы пробки», — пробормотал Стэн. «Сейчас на парковку». «Эй, Фрэнк, мистер Ламберт», — приветственно кивнул черный охранник. «Ваш пропуск, пожалуйста». «Ну, разумеется», — Стэн провел карточкой по панели. Лампочка засветилась зеленым. «А это девушка, стажер», — прервал его Стэн. «Мой стажер, проезжайте». Тут же потерял интерес старый негр. «Вот видишь», — обратился Стэн к дочери. «Стоит сказать, что рядом со мной стажер, как ты превращается в мебель». «Это странно», — Лиза с любопытством осматривала машины на подземной парковке. «Это называется работа в крупной компании». Стэн начал парковаться. «О, там машина Виктора. Ранняя пташка», — отозвалась девушка. «Да уж, но он и уровнем ниже, чем я», — самодовольно осведомился Стэн. «Все, вылезай. А мы, что, пойдем назад?» — удивилась Лиза. «Здесь есть лифт, ведущий наверх. Правда, это только для вышестоящих должностей. Нужно приложить глаз к сканеру, он обработает данные твоего, глаза, и вынесет вердикт, можно ли открывать перед тобой двери лифта. А это тот проект, за осуществление которого тебя подняли в должности. Ты помнишь мои рассказни?» Приятно удивился Стэн. «Да, вот только это было 7 лет назад. Давно бы стоило меня повысить. Не расстраивайся», — Лиза положила руку на плечо отца. «Я уверена, что мистер Старк заметит твой энтузиазм». «Ладно, это все мелочи», — махнул рукой Стэн и остановился перед дверьми лифта. Стэн приложил глаз к биометрическому сканеру. «Добро пожаловать, Стэн Ламберт», — произнес приятный женский голос, и двери лифта приветственно открылись. «Как-то клишировано», — скептически заметила Лиза. «Вот когда начнешь создавать свой искусственный интеллект, тогда и поговорим». Стэн зашел в лифт, лишенный каких-либо изысков, ведя дочь за руку. «Но я придумала искусственный интеллект», — возмутилась Лиза. «На школьном конкурсе робототехники робот анализировал внешность стоящего перед ним и рассказывал оскорбительные анекдоты. А тот грубиян», — покивал Стэн и нажал на число 65 на панели. «Нет, такие роботы определенно не нужны человечеству. Я еще читала про созданную мистером Старком программу Джарвис. Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире», — увлеченно начала рассказывать Лиза. «Он анализирует, просчитывает, сверяет. Лучший из лучших». «Спасибо за лестные слова, мисс Ламберт», — раздался из динамиков голос, от которого Лиза испуганно вздохнула. «Мистер Ламбер, мне нужно с вами поговорить. Поднимайтесь ко мне». Вместо прежнего числа загорелся этаж Старка на панели. Стэн тяжело вздохнул. Встреча с начальством никогда не сулила ничем хорошего. «Значит, он действительно контролирует все в здании», — восхищенно прошептала Лиза. «Даже не знаю, что сказать. Лучше ничего не говорить», — Стэн поправил галстук. «Иногда стоит промолчать». Лифт стремительно вез их наверх. И пока Стэн лихорадочно обдумывал повод, по которому его вызвал сам Тони Старк, Лиза думала о вещах попроще. Она любила своего отца и не могла видеть его таким подавленным. Он явно погряз в рутине и принялся размышлять над смыслом жизни. Молодой Лизе это представлялось настоящей катастрофой, поэтому она и решила напроситься к отцу на работу. Ей наверняка удастся расшевелить его, по крайней мере, девушка в это искренне верила. «Хаем», — Стэн поднял голову, когда лифт остановился и двери тихо открылись. «Держись по правую руку». Здесь, наверху, было тихо. Отец и дочь прошли в просторный холл, покрытый настоящим красным деревом. Над головой у них висела хрустальная люстра, которая, впрочем, не горела. Оно и понятно, сейчас же день. И как давно он выложил пол паркетом? — задумался Стэн, когда они подошли к вычурным дверям. «Постойте», — остановил их улыбчивый секретарь во фраке. «Сейчас я». «Впусти их, идиот», — раздался крик из-за двери. Ни на секунду не переставая улыбаться, секретарь отворил им двери и отошел в сторону. Кабинет у Тони был большим, и в отличие от холла, выглядел весьма минималистично, без люстр и портьеров на панорамных окнах. «Мистер Ламберт», — Старк взмахнул руками, и двери за их спинами закрылись. «Присаживайтесь». Дождавшись, когда сядет его дочь, сел и сам Стэн. Прямо напротив Тони, что расположился в кожаном кресле, за своим роскошным столом из дерева потемнее, чем паркетное. «Ну, у тебя, Стэн, чуть менее роскошный стол», — но зато есть семья. В отличие от него, подумал Стэн и расслабился, его собеседник выглядел не очень. Вопреки своему обычному, величественному виду, Тони Старк показался Стэну измученным. Большие мешки под карими глазами, явно выступившие мимические морщины на высоком лбу, небольшой аристократический нос угрюмо смотрел вниз, а идеальная ранее прическа была растрепана. Даже неизменные усики выглядели жалко. «Как добрались?» – вежливо поинтересовался Старк после продолжительного молчания. «Как обычно, мистер Старк», – спокойно ответил Стэн. «Тихо». «Хорошо», – кивнул Тони. «Есть мысли, почему я вас позвал? Оценить новый паркет?» – без тени иронии спросил Стэн. «Надо сказать, наверху меня не было года три. А, это мисс Спотс постаралась, мне не очень нравится, но она просила». Тони щелкнул пальцами. «Но, к сожалению, я позвал вас не для этого, а насчет расследования взрыва и кражи рецепта. Слушаю, преступлением было бы сейчас не послушать своего начальника. Вы, как я знаю, еще не приступили к самому делу, так как мистер Шаркс, ваш прямой начальник, запретил расследовать самому, до прибытия полиции. Я прав, именно так, мистер Старк», кивнул Стэн. «Мистер Шаркс сделал мне выговор, когда я отдал приказ своим вычислить преступника. Он поступил по регламенту. Ну, разумеется, этот старый ублюдок поступил по регламенту, потому что он крыса». Неожиданно закричал Тони и рывком вскочил из-за стола. «Эта тварь переметнулась на сторону Эскорб, наших заклятых врагов, а я не смог это предотвратить». Стэн, он неожиданно успокоился, сел обратно и посмотрел на испуганную Лизу. «Да», все так же спокойно отозвался Стэн. «Вы хотите от меня более решительных действий?» «Именно так, Стэн», кивнул Тони. «Извини, что напугал твою дочь. Мне бы хотелось, чтобы между нами образовались несколько другие отношения, дружеские. Зови меня просто Тони». Неожиданное предложение, Стэн улыбнулся и решил, что не стоит играть с огнем, и очень подозрительное. «Хорошо, Тони, так в чем твой план?» Легко перешел на неформальное общение Стэн. «Найди мне доказательства его предательства раньше черного детектива и должность этой крысы у тебя в кармане», — улыбнулся Тони. «Давно ничего не менялось, верно? Пора как следует встряхнуть эту компанию. Мир не стоит на месте», — кивнул Стэн. «У меня есть какие-то сроки. Чем скорее, тем лучше, желательно сегодня», — Тони посмотрел на часы. «Время — деньги, у кого больше времени, тот владеет миром. Поэтому лучше поторопиться, не люблю, когда люди долго не получают по заслугам. А вы, маленькая мисс Ламберт, получите должность в отделе отца, если хорошо себя покажете, и, когда достигнете совершеннолетия, разумеется». «Хорошо», пискнула Лиза. «Я постараюсь, спасибо, мистер Старк». «Ни за что, я всегда рад новым лицам», улыбнулся Старк. «Ну, на этом наша встреча подошла к концу, не буду вас задерживать. Снаружи будут ждать два очаровательных парня, уборщики». Тони многозначительно улыбнулся. «Они не разбираются в компьютерах, но помогут закончить дело, когда доказательства будут найдены». Тони встал и протянул Стэну руку. «Ты доказал свою честность годами верной службы, и я хочу оплатить тебе тем же. Буду рад поспособствовать улучшению нашей компании», — Стэн пожал руку. «Летняя уборка. В нашем гараже завелось слишком много крыс». Тони, казалось, снова был полон сил. «Удачи». Когда Стэн с дочерью уже подходил к двери, его остановил холодный голос мистера Старка. «И последнее, мистер Ламберт», — сказал тот, — «не подведите меня, второго шанса не представится». «Конечно, мистер Старк, я сделаю все возможное», — спокойно ответил Стэн. Двое парней, обещанных Стэну, оказались весьма сдержаны. Молчали и слушались приказов, вот как проявлялась их сдержанность. Заподозрить в них профессиональных убийц было сложно. Один белый, другой азиат, одеты в невзрачные футболки с логотипами бейсбольных команд, оба в солнцезащитных очках, каких-то нелепых пляжных шортах и сандалиях с носками. Наверняка, пистолеты прятались за шортами, прикрытые плотной и дешевой тканью длинных футболок. Стэн даже и не знал, что сказать. Он думал, вначале ему нужно было поговорить с детективом, навести на ложный след, отправить разбираться с лаборантами и нижестоящими сотрудниками. Одним словом, протянуть время. Да нет, это уже два слова. Стэн пригласил волосы на затылке. А что потом? А потом ему нужно отвлечь старика Шаркса, сидеть вместе с ним и не сводить глаз. Но как тогда найти доказательства? Очень просто, проникнуть в его личный компьютер, где наверняка все хранится, и который находится у Шаркса дома. Но если Стэн будет отвлекать старого предателя, значит Лиза должна взломать компьютер. Его Лиза, его малышка. От этой мысли Стэна бросила в дрожь. Но в жизни каждого родителя возникает момент, когда стоит отпустить дитя в свободный полет и отвернуться, надеясь, что оно не разобьется. У нее получится. Он в нее верил. «Лиза, послушай меня», Стэн взял дочь за руку. «Сейчас мы будем говорить со старым детективом. Я отвлеку его и нашего предателя, а в это время ты, и два этих очаровательных джентльмена, пойдете в дом Шаркса». Чистильщики переглянулись и кивнули. Адрес им был известен. «А девочка нам не помешает?» – спросил Белый. «Нет-нет, она даст фору многим хакерам», – уверил убийц Стэн и повернулся к дочери. «Я дам тебе декодер, он поможет, но взломать ты должна сама, поняла?» Лиза неуверенно кивнула. «Как найдешь доказательства, возвращайся». «Не бойтесь, мистер Ламбер», – тихо сказал азиат и, сняв очки, сощурил свои, и без того узкие глаза. «С нами девочка будет в безопасности. Слово профессионала и Тони Старка. Она закончит, а мы с напарником останемся там. Приберемся. Сейчас нам нужно будет вас подождать, да», – кивнул Стэн. «Но подождать скорее ее. Будет сделано», – ответил азиат и снова умолк. Его напарник, такой же невысокий парень, просто кивнул. «Впрочем, не мне судить», – подумал Стэн. «Я хоть и умею убивать, но громко. Выходим», – Стэн повел за собой дочь, пока убийцы совершенно естественно сливались с окружением, читая журнальчики, словно в ожидании встречи. Этот этаж был полностью отведен под отдел информационной безопасности. Десятки компьютеров, тонкие стены из специального материала, хорошо пропускающего сигнал, и куча жирных неопрятных программистов, явно не желающих за собой следить. Среди них, конечно же, встречались и нормальные парни, которые не проводили все время за компьютером, иногда отвлекаясь на реальный мир. Но таких, разумеется, было немного, да и долго они не держались. Чтобы просидеть за компьютером порой, и по 12 часов, нужно было иметь большой запас подкожного жира. Повсюду валялись коробки из-под пиццы, китайской лапши, и просто гора стаканчиков колы, конечно же без сахара. «Этим ребятам нужно поменьше ходить в Виндис», — со смехом сказал Стэн. «Это точно», — тоже улыбнулась Лиза. «Можешь не бояться, такого парня в твоем доме не появится. Я рад, правда, рад», — Стэн криво улыбнулся и взмахом руки остановил подходящую секретаршу. «Ничего не говорите, миссис Лимпкин, я знаю, что мистер Шаркс меня ждет». Пожилая женщина, крашеная под блондинку, изумленно застыла на месте. Она была нужна Стэну, чтобы разносить бумаги и опечатывать важные документы, ума от нее не требовалось. «Да, мистер Шаркс действительно вас ждет», — наконец собралась с мыслями женщина, но Стэн уже был на полпути к кабинету начальника. «Мистер Шаркс», — Стэн кивнул сухому старику в кресле. «Детектив, попрошу, детектив Тепп», — детектив затянулся. Тепп был фигурой сугубо карикатурной, одетый не по погоде, в костюм тройку, тяжелый кожаный плащ и шляпу. Он выглядел, как детектив из нуарного боевика, явно часто курил, но имел черную кожу совсем не из-за этого. Ростом он был столь высок, что Стэн немало удивился невнимательности Нба. Тепп сидел на единственном кресле для посетителей и немного раскачивался, явно проверяя конструкцию на прочность. Стэн разогнал дым и приветливо улыбнулся. «Ну разумеется, детектив Тепп, надеюсь, вы к нам ненадолго?» «Надолго», — рыкнул Тепп. «А это кто?» «Мой стажер, очень милая девушка, Хельга Вольф». «Что ж, регламент это дозволяет», — Шаркс недовольно поджал губы. «Итак, господа, начнем. Не буду тянуть кота за яйца», — довольно грубо высказался Тепп, чем вогнал Лизу в краску. «Мне нужны имена всех сотрудников вашего отдела, мистер Ламберт, записи с камер видеонаблюдения, а также показания лаборантов и вышеназванных сотрудников». «Вы их не назвали», — отреагировал Стэн. «Все записи хранятся в архивах, их я вам предоставлю, как и имена. Вот только брать показания вы не имеете права, мы не в вашей юрисдикции. А вот перечить мне не надо», — Тепп затушил сигарету и добавил ее к 10 подругам, уже лежавшим в пепельнице. «У меня есть ордер». «Ну, это совершенно другой разговор», — усмехнулся Стэн. «В каком порядке предпочитаете получить желаемое? Не пудри мне мозги, яйцеголовый, ты все хорошо расслышал». «В перечисленном ранее порядке», — Тепп утер свои толстые губы и повернулся к Лизе. «Отправь все данные на эту почту, малявка». Он вручил ей бумажку с адресом. «Разумеется, детектив Тепп», — скромно улыбнулась Лиза. «Сейчас же займусь этим. Используй мой служебный компьютер», — сказал дочери Стэн и добавил шепотом. «Пароль. Евангелион 02. Декодер в желтой папке на столе. Хорошо, тогда я подожду вас в кабинете», — все так же улыбалась Лиза. «Будь так добра», — кивнул Стэн и придержал девушке дверь, когда она уходила. «Ну что, с кого начнем?» У самой двери стояла миссис Лимпкин. Ничего не говоря, старушка взяла девушку за руку и повела в кабинет ее отца. «Ну, думаю, все указания он тебе выдал», — старушка выглядела обеспокоенно. «Если что-то понадобится, только скажи». «Большое спасибо, миссис Лимпкин», — продолжала улыбаться Лиза. «Вы очень добры ко мне. Этот прохиндей, мистер Ламберт, не предупредил меня ни о чем», — заворчала женщина. «Надеюсь, тебе у нас понравится. Я должна перекинуть на полицейскую почту запрошенные данные. Мистер Ламберт сказал мне воспользоваться своим компьютером». «Ну так дерзай», — махнула рукой секретарь. Лиза кивнула и зашла в кабинет отца. Чистое помещение без каких-либо изысков. Просторное рабочее место. Странный пароль, девушка прикусила нежную губу. Не знала, что отцу нравится аниме. Самой Лизе японские мультики не нравились, поэтому она прогнала лишние мысли и начала копаться в компьютере отца. Нужная папка была найдена очень быстро. Самое последнее видео датировалось днем взрыва в лаборатории, значит, оно и требовалось. Конечно, Лиза могла быстро скинуть все видео, но искушение было слишком сильным, поэтому девушка кликнула два раза и приготовилась смотреть. Злоумышленников было четверо. Работала лишь одна камера, судя по всему, скрытая, поэтому они шли без масок, не опасаясь раскрытия личностей. Все четверо были какими-то мексиканцами неопределенного возраста. Но раз не прятали лиц, значит, не боялись быть узнанными, следовательно, кто-то помог им, отключив сигнализацию и камеры. Эта теория подтвердилась, когда один из мексиканцев разбил стекло, а сирена не сработала. А также турели и роботы-убийцы, усмехнулась Лиза. Наверняка у мистера Старка полно такого добра. Так или иначе, у этих воров явно был помощник из числа сотрудников в верхах корпорации. Далеко не у всех есть доступ к системе безопасности, далеко не у всех. Значит, тот старик действительно виновен. Лиза закрыла видео и начала быстро выполнять порученное задание. Надеюсь, те ребята не будут. Ей было страшно представлять, что они могут сделать с мистером Шарксом и его семьей. Лиза была уверена в наличии у него семьи, ведь такое предательство можно совершить только ради нее, или ради денег. Во второе верилось больше, однако от этого поступка веяло не романтизмом, а реальной жизнью с ее жадными до денег и власти людьми. Отправив запись с камеры и список сотрудников на почту ТИППА, Лиза начала искать декодер. Ее отец не просто так сказал взять это устройство. Мистер Шаркс сам был отличным программистом, а значит, наверняка зашифровал и свои сообщения, и пароль, который еще нужно будет отыскать. Желтая папка обнаружилась под кипой бумаг. Внутри действительно лежал декодер, завернутый в обыкновенный тетрадный лист. Никакой сумки Лиза не взяла, забыла. Поэтому девушка приняла волевое решение взять папку с декодером и пойди уже с ней. «Уже закончили?» – удивилась миссис Лимпкин. «Может, нет-нет, спасибо», – замахала левой рукой Лиза, в правой она держала папку. «Мистер Ламберт попросил меня взять эту папку и подождать его у кабинета, поэтому я лучше пойду, он скоро закончит». И не дав секретарше опомниться, Лиза понеслась к лифту. Отложив в сторону журналы, со своих мест неторопливо встали убийцы. «Едем в дом цели?» – спросил азиат, когда двери лифта закрылись. «Да», — голос Лизы немного дрожал. «До него далеко, минут 15, азиат надел очки. «Развлечь вас беседой, будьте так добры», — мягко сказала она, с удивлением услышав в голосе тон, присущий ее отцу. «Вот вы когда-нибудь ели вишневый чизкик?» Азиат протер очки. «Ела и не раз», — кивнула Лиза. «Отлично, а моему другу он совсем не нравится. Вчера мы были в одном чудесном заведении. Это была обычная придорожная рыгаловка. Неожиданно резко отреагировал белый и снял свои очки. И это был паршивый чизкик. За вкусом вишни я совсем не ощутил тонких ноток сыра Филадельфия. А мне кажется, Майк, что ты излишне предвзят», — покачал головой азиат. «Ну отлично, помимо того, что ты угостил меня той рыготой, так еще и девушка знает мое имя, ей ведь так нужно знать, кто убивает людей по заказу». Лифт неожиданно замедлил ход и остановился. Убийцы замолчали. Двери лифта медленно открылись, и в него вошла молодая черная девушка, Возможно, одна из многочисленных клерков. Нет, это лифт только для важных персон. Лиза пододвинулась к убийцам. Я просто хочу сказать, дружище, что это было опрометчиво. Уже гораздо тише продолжил Белый и почесал свой персингованный нос. Вдруг нам придется ее убить, тогда получится как-то невежливо. Полагаю, нам еще удастся с ней поработать. При самых хороших обстоятельствах, улыбнулся азиат и повернулся к Лизе. Меня зовут Хира. Вы только не обижайтесь на Майка, он просто очень любит свою работу. А меня зовут Лиза, уже увереннее, но все так же натянуто улыбнулась девушка. Черная женщина, что ехала с ними, сощурилась и подозрительно оглядела попутчиков. Да не щурьтесь вы так, а то станете, как я, жизнерадостно улыбнулся Хира. Хам, черная недовольно отвернулась. Снапка, ответил Хира, и лучше не отвечайте мне, я ведь сегодня только с утра занюхал. Ну и что ты мне сделаешь, наркоман, дерзко ответила женщина. Приду завтра, и выпотрошу, суку, мать родная не узнает. Азиат скорчил страшную рожу. Я лицо твое запомнил. До своего этажа женщина ехала молча, так и не рискнув ответить убийцам, которые вышли этажом ниже, на подземной парковке. Кстати, советую пристегнуться, сказал Хира, когда Лиза села на заднее кресло серого Ниссана. Майк любит скорость. Ага, будем на месте минут через пять. Майк сверился с навигатором. Возможно, немного потрясет. Последняя фраза, похоже, адресовалась Лизе, так что девушка уже успела испугаться и вжаться в сиденье. Но страхи были напрасны. Машина плавно тронулась с места. Они выехали со стоянки и остановились перед шлагбаумом. «Поднимай, Фрэнк!» — крикнул Майк черному охраннику. «А волшебное слово?» — ухмыльнулся негр. «Быстро, блять!» — разозлился Майк. «Ладно, ладно, только не ори!» — насупился негр. Итак, неторопливо выехав за пределы парковки, странная компания, состоящая из двух профессиональных убийц и одной юной девушки, направилась в сторону дома предателя. Майк ехал осторожно, соблюдая скоростной лимит и даже не оскорбляя медлительных пешеходов. «А почему мы так медленно едем?» – спросила наконец Лиза. «Обещанные 5 минут уже прошли. Понимаешь, вождение для мужчины, сравни сексу. Нужно делать все обстоятельно и неторопливо», – ответил Майк. «А тебя мы попросили пристегнуться из соображений безопасности. Здоровье превыше всего. Ха, здоровье. Хира, похоже, было весело. Помнишь, когда ты выпил на спор все пиво из той бочки? Но я же выиграл спор», – возразил Майк. «А здоровье? Столько пива, вряд ли будет полезно». «Постой, что?» Машина резко затормозила, и ремень спас Лизе жизнь. «Что случилось?»